Анатолий Казьмин. Хроники канцелярии Кощея. Книга 5. День Кощея. Читает автор. Глава 1. Организационно-заговорческая. «Ваше Величество, а море-то? Полюбуйтесь, красота-то какая!» Я развернул монитор Кощею и тыкал пальцем в пробел, меняя заранее заготовленные картинки. «Пальмы, солнце, лепота!» «Михалыч, а давай еще чайку?» – попросил царь-батюшка. «Устал я что-то. Ага, спасибо. И сгущенки». «Вот я и говорю!» – радостно закивал я. «В отпуск вам пора, ваше величество! Поваляетесь на пляже, косточки на солнышке погреете!» «А вот, зацените! Мулаточки, а?» Я сменил картинку, и на экране полуобнаженные красотки изогнулись в соблазнительных позах. «А? Ну, классно же, да? Какие формы, какой экстерьер!» «Где-где, говоришь, такие водятся?» – оживился лиховид, высовываясь из-за плеча Кощея. «Обязательно надо съездить в те земли!» «Эть бесовки какие!» – восхитился и дед, заглядывая в монитор. «А и то, Кощеюшка, год у нас тяжелый был, так смотайся ты, отдохни недельку, а потом с новыми силами опять за свои злодейства возьмешься. А я уж тут за всем прослежу, даже и не переживай. И внучку добрым советом помогу, и вообще...» Он продемонстрировал Кощею свой любимый топорик. «Как шелковые все тут ходить будут, тебя с заслуженного отдыха дожидаючись!» «Во!» – завопил я. «И дед за царством приглядит, ваше величество, и мне поможет, если что. А вот гляньте, ваше величество!» «Куба! Ну, классно же, да?» «Ты прелестниц своих лучше спрячь!» — ткнул пальцем в экран царь-батюшка. «Сейчас Варька твоя заглянет ненароком, и будет нам вместо отпуска торжественные похороны статс-секретаря. Хотя, тоже развлечение, если вопрос рассматривать с позиции детерминированной вселенной». «Вот спасибо, ваше величество!» Я поморщился, но красоток на экране все же заменил пальмами. «Эх, вот кабы не столько дел, я бы и сам на Кубу махнул!» «Или на Таити, а, ваше величество?» «Гавайи! Во! Заскучаете, там вулкан есть, можете рвануть его, или на соседние острова сплавать, на каннибалов поохотиться!» «Да что ты привязался ко мне с этим отпуском, Федька?» Сотый раз недоуменно пожал плечами царь-батюшка. «Федька все верно говорит», – вступился за меня дед и преувеличенно горестно всхлипнул. «Ведь исхудал-то как батюшка, косточки уже наружу торчат, а кожа из обычной серой в белую скоро превратится. А вон и морщинка на лбу образовалась от забот и мыслей тяжких». «Да?» Кощей потер ладонью лоб и повернулся к дворецкому. «Гюнтер, а что ты там давеча заплетал о креме каком-то волшебном, все морщины разглаживающем?» «Уже в ванной на полочке стоит, государь», — коротко поклонился Гюнтер. «Утром и вечером наносите круговыми движениями, и через недельку будет у вас кожа, как у юного Аполлона». «Фигня эти ваши крема!» Категорически заявил я. «На солнышке прожаритесь, ваше величество, водичкой морской ополоснетесь, с мулаточками наперегонки по песочку побегаете?» «Некогда мне отдыхать, занят я», – пробурчал царь-батюшка. «Вот сейчас оладиками калории восстановлю и снова за работу». «Некогда к девкам сходить?» – поразился маньяк-лиховид. «Чем же это вы так заняты?» – хмыкнул я. «У нас только через несколько дней запланировано ваше поздравление юных жителей с началом учебного года, и все». «Государь!» – в канцелярию зашел Колымдай. «Разрешите обратиться к господину статс-секретарю». «Что это ты так официально?» – — хмыкнул царь-батюшка. «Ну, валяй, обращайся». «Вольно, Колымдай!» — развернулся я к нашему вояке. «Докладывай». «Федор Васильевич, ваше приказание выполнено. Остров Куба перешел под нашу руку». «А еще чуток наших исконных земель вернули», — потер ладонями Михалыч. «Ибо нефиг». «Петька!» — вытаращил на меня глаза Кощей. «Михалыч, какие еще исконные земли?» «Нагло захваченные у нас еще 3000 лет назад», — заявил я. «У меня и летописи из достоверных источников есть, можете сами убедиться». «Кем захваченные?» «Врагами подлыми и коварными», — пояснил дед. «Ну, а кем же еще? Чайку подлить, Кощеюшка?» «Бред!» — вздохнул царь-батюшка, подвигая кружку к деду. «Коротко и по существу!» — я снова обернулся к Колымдаю. «Был высажен десант скелетов и бесов в количестве 5 рот 2-й армии. Вражеских сил обнаружено не было. Наверняка заранее сбежали, испугавшись. Местное население встретило нас с восторгом и радо было вернуться в лоно нашего государства. Начато строительство курортной зоны и крепости. Рекомендуется оставить там гарнизон численностью от 500 до 1000 бойцов». «Молодцы!» – похвалил я и повернулся к Кощею. «Ну вот, ваше величество, можете отправляться на остров Свободы. Никто вас там не потревожит. А радостное освобожденное население еще и встретит вас цветами. А уж благодарность милых дам!» Я подмигнул ему. «Не будет иметь границ». «Эх!» Едва не пустил призрачную слюну лиховид. «Поехали, Кощеюшка!» «Ну вот зачем это все?» Вздохнул царь-батюшка. «На восток от нас земли еще не окучены. Азиаты по нашей Сибири, как по своему дому родному шастают. Шишки наши тырят», — поддакнул Михалыч. «А в Европах только и мечтают», — кивнул деду Кощей. «Как бы наши земли захапать или хоть очередным крестовым походом по нам пройтись. Тьфу!» «Кстати, государь», — шагнул вперед Колымдай, — «я давно говорю, что нам необходимо укрепить наши границы, а кое-где и нанести упреждающий удар по противнику. И тут хорошо бы нам себя подстраховать, а, государь? Пополнить численность войск». «Тебе мало?» — поразился Кощей. «Я же тебе только что аж 30 000! А ну-ка!» Поспешно вмешался я, украдкой показав кулак Колымдаю. «Ну-ка, перестали забивать голову царю-батюшке делами! И не стыдно вам, а? Посмотрите, государь, какой у нас замученный и изможденный!» «Виноват!» – сделал шаг назад Колымдай. «Казню я тебя, Федька!» – задумчиво протянул Кощей. «Вот вернетесь из отпуска отдохнувшим и набравшимся сил и сразу же и казните, ваше величество», – закивал я. «А за что на этот раз?» «За то, что царя перебиваешь, паразит!» «Рабочие моменты», – пожал я плечами. «Я же не из невежества, а для пользы дела». «Что ты замышляешь, Федька?» – прямо спросил Кощей. «То воем воешь, когда я тебя прошу денек за меня поцарствовать, а сейчас пинками из дворца гонишь. Что ты задумал, сына?» «Я? Я? Да как вы могли на меня подумать, ваше величество? Я ночи не сплю, а ладики уже 3 часа как не ел, пива эльфийского кружечку выпить некогда. А все от того, что только и думаю, как бы вам угодить, да государству нашему пользу принести». «Выкладывай, Федька! Не доводи до греха, сына!» «Тьфу, ваше величество!» – напомнил я. «А?» «Ну, я и говорю, совсем вы замотались, даже обычным образом свое праведное негодование к религии не выразили». «Тьфу!» – согласился царь-батюшка. «Выкладывай!» «Ладно!» – — опустил я голову. «Раскусили вы меня, ваше величество. Во всем признаюсь». Михалыч, предостерегающе, пнул меня валенком, а я, едва сдержав ойканье, попытался пнуть деда в ответ, но попал в Тишку, который заверещал и вцепился зубами в мой кроссовок. Или в Гришку. «Я так и думал», — самодовольно протянул Кощей. «Слушаю, но будь осторожен, сына. Мой меч — твоя голова с плеч, сам же знаешь». «Ну а то», — вздохнул я. «Правы вы, ваше величество, я не столько о вас забочусь, сколько поддался эгоистическим порывам. У нас же сейчас затишье, проблем нет, покой. Вот я и подумал, что если мне и замещать вас, то как раз вот в такой вот мирный период. А то мне вечно достаются катаклизмы, как только вы отлучитесь. А так поваляетесь на солнышке с недельку, я за вас поцарствую в мире и созидании, а очередную глобальную проблему вы уж сами решать будете, зато отдохнувшим и набравшимся сил». «Я так и думал», — расплылся в самодовольной улыбке Кощей. «Видал, Михалыч, какой жук! Обо мне, любимом, он заботится, как же!» «Паразит!» — согласился дед. «А еще, Оладиков Кощеюшка, да ты уж не ругай сильно внучика, лентяй он, да, но все же сквозь енту его лень и забота о тебе, Кощеюшка, просвечивает. А кому плохо будет, ежели ты недельку отдохнешь, а Федька в это время за тебя пузо чесать на диване будет?» «Все с вами ясно», — отмахнулся Кощей и поднялся. «Я к себе, а вечером приду к вам с внезапной ревизией. Понятно?» «А встретим проверяющих хлебом солью», — поклонился дед. «И насчет ужина, Палыча, озаботим». «Ну-ну», — пробурчал царь-батюшка, выходя в коридор. «Работайте». «Вот зараза!» — вздохнул я, когда удостоверился, что Кощей меня не услышит. «Не получилось». «Не отчаивайтесь, Федор Васильевич», — приободрил Колымдай. «Все будет хорошо». «Не перегибайте вы с этими мулатками, Федор Васильевич», — поморщился Гюнтер. «Солнечные и морские ванны и здоровое питание. Больше государю ничего и не нужно». «Через часик встречаемся в кабинете Кощеюшки», — обвел нас взглядом Михалыч. «Дожмем мы его, родимого нашего». «Нет, я не возглавил палату сумасшедших, не беспокойтесь. Я и коллеги находимся в здравом уме и трезвой памяти. Ну, относительно. И все эти наши попытки спровадить царя-батюшку в отпуск имеют вполне обоснованную причину. Я всегда отбивался от этого царствования, будь оно неладно, а тут сам добровольно и настойчиво уговариваю Кощея возложить на меня эту ужасную обязанность. Ну, была бы возможность убрать Кощея и не царствовать, так я бы в присядку от радости пустился бы по центральной площади. Но, увы. Ладно, поцарствую, тем более, что сейчас и правда затишье у нас. А все началось с тайного визита к нам Алика, моего приятеля, эльфийского короля Алилартаэль III. Я шагал за Михалычем, сообщившим о том, что Алик дожидается меня у Сократа, и ломал голову, не понимая причин секретности. Конечно, беспокоился, а как же? Когда что-либо хорошее происходило от таких тайных визитов? Но на этот раз, слава богам, я ошибся. Алик поджидал меня за специально зарезервированным для канцелярии столиком в великолепном бесе, и Сократ, едва мы вошли туда с дедом, тут же проводил нас, и мы, плюхнувшись на стулья, уставились на Алика. «Здрасте!» – широко улыбнулся он и сразу же успокоил. «Все хорошо, не волнуйтесь, я скорее с хорошими вестями». «Уф!» – хором выдохнули мы с дедом и немного расслабились. «Только Кощею вашему об этой встрече знать не надо!» – тут же предупредил он. «Давай я его убью, внучек», — вздохнул дед. «Хоть я и в должниках у него хожу, но нельзя же так издеваться над людьми!» «Давай вместе, деда!» — внес я конструктивное предложение. «Ну вот!» — надулся Алик. «Делай вам хорошее! А я еще и бочонок пива вам привез! Нефильтрованного!» «А выпьем и убьем!» — согласился дед. «Алик, ну завязывай, а?» — попросил я. «Что случилось?» «Так сразу неинтересно», — хихикнул он. «Ладно, ладно, только не убивайте меня, дяденьки». «Алик!» «Тут мои шаманы баловались с астрологическими прогнозами», — перешел он наконец-то к делу. «И мимоходом обнаружили кое-какие данные, которые и вам могут быть интересными». «Шаманы!» — поразился я. «С бубнами и плясками?» «Да, это я их так называю», – засмеялся эльфийский король. «Наши эзотерики, спецы по астралу». «Эх», – вздохнул я, – «а я уж размечтался бубен себе для компьютера выклинчить». «По голове бы тебя тем бубном», – проворчал Михалыч. «Дай же человеку сказать, Федька». «Эльфу, дедушка», – поправил Алик. «Один хрен». «Выкладывай, что ты там такого интересного разузнал?» «Интересного там много!» – хихикнул король. «А вот для вас интересны будут факты про вашего Кощея, которые мы случайно обнаружили». «Случайно?» – прищурился дед. «Вот так прямо случайно?» «Дружба дружбой!» – подмигнул я Михалычу. «А сведения самые разные о нас собирают». «Просто из любопытства», – заверил Алик. «А чего такая секретность?» – спросил я. «Мы нашли», – торжественно, но тихо заявил эльфийский король, – «дату рождения вашего императора». «О, прикольно», – хихикнул я. «А мы его пытаем-пытаем, а он нам все фиги крутит». «И сколько же годков?» – стукнуло царю-батюшке. «Не-не», – покачал головой Алик. «Года рождения мы не нашли, только дату». «Это еще и лучше», – заявил дед. «Зачем нам его возраст? А вот праздник Кощеюшки устроить, ян-то да». «И когда же?» – потер я ладонь о ладонь. 1 сентября. Новый год по одному из старых календарей». «Класс!» – обрадовался я. «Да и прикольно, совместим День Знаний и День Кощея». «Чего ты радуешься, внучек?» – помрачнел вдруг Михалыч. «А чего?» «А подарок? Времени всего ничего осталось». «Ох, блин, верно». «Пиво?» – предложил Алик. «И самогону туда набулькай», – потребовал все еще мрачный дед. Горячо поблагодарив Алика, мы с дедом вышли из кабака на центральную площадь. «Дела!» – протянул Михалыч. «Никаких идей!» – вздохнул я. «Тут же тортиком не обойтись. Надо чего-нибудь эдакое, глобальное». «Пошли канцелярию тайно собирать», – скомандовал дед. «Глядишь, вместе что-нибудь да и надумаем». «Деда!» – попросил я. «Ты зови пока наших, а я пройдусь немного, мозги проветрю. Вдруг что в голову и придет». «Придет, хватай и держи», – распорядился он. «Недолго только гуляй, внучек, я быстро всех созову, так чтоб мы не ждали тебя». «Угу. И, деда, наверное, надо еще Гюнтера позвать, а?» «И Агриппину Падловну с Витарамусом», – кивнул он и зашаркал к ступеням. А я развернулся и поплелся вдоль холма, пытаясь привести мозги в порядок. Подарок Кощею, сами понимаете, вещь серьезная. Тем более это будет в первый раз, когда мы его день рождения отмечать будем. Саблю или меч новые? Фи. 10 наложниц, мелко и банально. Сертификат на 100 червонцев в лабаз купца Чарышникова. Бред какой-то. «Федька!» – завопил у меня над ухом скрипучий голос. «Ты-то мне и нужен, ёшки-матрёшки!» «Да твою ж!» – я схватился за сердце. «Деда Мировит, ну нельзя же так подкрадываться!» «Почему?» Искренне удивился он и спланировал чуть пониже. «Вон, а как ты забавно в сторону сиганул!» «Я бы этих призраков...» «Уф!» «Но полезные они бывают. Вот тот же Мировид сильно нам помог в прошлой заварушке, несмотря на его прогрессирующий маразм и периодическое впадание в детство». «А буфка у тебя, Федь, знатная!» Он спустился почти к земле и облетел меня кругом, не сводя взгляда с кроссовок. «Могу валенки предложить. В зимних вещах у Михалыча лежат где-то». «А жадина говядина!» Надулся колдун, но тут же забыл про кроссовки, с восхищением уставившись на подходящую к нам тетю Ягуту. «Ишь, ладная-то какая!» «А это уже точно к Михалычу!» — хихикнул я. «С ним договаривайся!» «Федюнчик!» — погладила меня по голове Ягута. «А исхудал-то как! Совсем тебя мой Михалыч не кормит! Уже я возьмусь за тебя! Будешь ходить толстый, красивый!» «А за меня не возьмешься!» — подлетел к ней Мировид. «Ибо призрак я! Страшно?» «Ужасно как!» — хихикнула тетка Ягута, схватившись за внушительную левую грудь. «От то ж!» — горделиво протянул колдун. «А пошли ко мне жить! Ты баба ладная, видная, как раз мне подстать будешь, ёшки-матрёшки!» «Иди, самовар ставь!» — кивнула Ягута. «Я скоро!» Мировид, подвывая от радости, метнулся к своей норе, а тетка покачала головой. «Смотрю, и страшно становится, Федь, а коли мой Михалыч через пару годиков вот таким станет?» «Призраком?» – хихикнул я. «Да не переживайте, тетя Ягут, у деда же эликсир эльфийский». «Ну, разве что эликсир?» – вздохнула она и, порывшись меж своих глобальных холмов, выудила небольшую склянку. «Михалычу передай, Федь, скажи, мол, заказ его выполнила. Должен будет». «Цианид? Героин? Настойка от ревматизма?» «Он знает», — уклонилась она от ответа и, еще раз погладив меня по голове, вздохнула и ушла в сторону своей лавки. «Ну и передам». Я взболтал жидкость и посмотрел ее на свет. «Бррр, точно отрава какая-нибудь». «Задари!» — раздался скрежет над ухом. «Вещь, ёшки-матрёшки, на полочку у камина поставлю!» «Не моё!» – отрезал я. «Все вопросы к Михалычу!» «А чё я тебе искал-то, Федь?» – полез пятернёй в затылок Мировид. «Мешок золота, небось, хотел задарить!» – хмыкнул я. «Точно!» – к моему удивлению закивал колдун. «И не один, ёшки-матрёшки!» «Давай!» – согласился я. «Скелетов прислать для переноски сокровищ?» «А я серьезно, Федь!» — приблизился Мировид и горячо зашептал. «Нашел я туточки, богатства несметные! Все тебе отдам, Федь, ей-ей! Вот прямо тут в холме и лежат, тебя дожидаются!» «Правда?» — я недоверчиво поглядел на колдуна. «Сокровища в холме?» «Да тише ты, Федька, ешки-матрешки!» — зашипел он на меня. «И шо услышит кто?» «Интересно. А ты это не придумал от скуки, дедушка Мировид?» «Все твое будет», — закивал он. «А чего это ты такой добренький?» Я подозрительно осмотрел его с головы до ног. «То все подряд к себе в нору тащишь, а тут от сокровищ отказываешься». «Колись, деда, если вообще тут сказки мне не рассказываешь». «Да чтоб я...» «Ладно, самому мне не достать, Федь, помощник нужен. А ты, парнишка, честный, я за тобой давно наблюдаю. Вон, а какой мне бумагатор не пожалел, задарил. А посему предлагаю кумпанство. Мне там ничего особо и не нужно, штуковину только одну и все. А все остальное, как есть, себе забирай. Еще один бумагатор для ровного счету мне дашь и квиты». «А что за штуковина такая?» Я вдруг поверил старому колдуну. Уж больно он горел этой идеей. Да и материальная выгода для него явно присутствовала. рука!» – прошептал он мне прямо в ухо. «Черная рука из детских страшилок? Верная рука друг индейцев?» «Да тьфу на тебя, охальник! Самая настоящая рука, хваталка! Я ей приказываю, а она хватает, да несет, куда укажу. Понял? Рука Добиуса обзывается. Был такой чудик один в стародавние времена. А да, хрен с ним, неважно». «Круто! Это с такой рукой ты, дедушка, весь дворец в свою нору перетащить сможешь». «Ну а то!» – закивал он. «Понимаешь, ешки-матрешки». «Ну, а много золота там, говоришь?» «Спа скелетом твоим не унести». «А далеко лезть придется?» «Ну, — замялся он, — побродить маленько придется, Федь. Но оно того стоит! Ты только представь, бездельники все енти бегают тут по площади, суетятся, а ты тут такой из холма на ста подводах, доверху груженных золотом и выезжаешь. Они же тут все и удавятся от зависти, Федь. Красота!» «Ну, разве что ради борьбы с ленью и тунеядством», — хмыкнул я. «Хорошо, деда, договорились. Сейчас с делами разделаюсь, и через недельку-другую можно будет...» «Да ты что!» — завопил он. «Стырят же, Федь! Народ-то какой ушлый у вас! Глаз да глаз за ними нужен! Пошли сейчас!» «Не, сейчас я точно не могу», — покачал я головой. «Мне еще надо придумать...» И тут меня осенило. «Дедушка Мировид, а там только золото и это твоя рука? Или еще какие штуковины есть?» «Всего полно!» Он провел ребром ладони по бороде, там, где под ней скрывалась шея. «А ен-то же схрон самого Филимона! Я с ним еще в стародавние времена сталкивался. Ну, в том нашем мире, понятное дело. А редкостный паршивец был, мда. Но кудесник знатный, наговаривать не буду». «Ну, как Кощей говорил, мол, тут точно какой-то могучий колдун обитал, мол, силой тут все пропитано. Надо будет про этого Филимона поспрашивать, а пока... Тут же можно подарочек найти для царя-батюшки. Магическая фиговина какая-нибудь, самое то ему будет». «А скажи, дедушка Мировид», — перешел я к уточнениям, «а что, например, кроме золота и твоей этой руки ты там видел?» «А все!» – развел он руками. «А тебе что, Надь?» «Не-не!» – засмеялся я. «Так не пойдет! Давай, колись, что там еще есть?» «Ну...» – почесал он бороду. «Колесница золотая есть. Надо?» «Доспехов полно всяких, топоров с мечами. Надо?» «Сапоги, скороходы видел, только грязные какие-то и в заплатах. Образов, людев и зверюк всяких из камня и золота много. Ну, что еще? Да там много всякого, Федь. Ну, зал один с горой каменьев драгоценных доверха. В другом зале ничего и нет, окромя столика с короной. А в третьем только ковры молью побитые». «Стоп! А что за корона, дедушка?» «Да хрен ее!» – пожал он плечами. «Я мимо пролетал, почуял только, что силой от нее могучей веет, и все. А рука ента моя, она маленько в другой стороне. Я туда и направлялся тогда». «Дедушка Мировид», – заговорчески сказал я. «Уговорил ты меня, так и быть. Давай так сделаем. Я сейчас на часок-другой отлучусь, дела у меня спешные. А ты подлетай тогда к нам в канцелярию, там все подробно и обсудим, ага?» «Только никому, Федька!» Он приложил палец к губам и сделал страшные глаза. «Узнает кто, точно стырят!» «Ешки-матрешки!» Поклялся я и рванул во дворец. «Босс что-то реально придумал!» Протянул Аристофан, когда я ворвался в канцелярию, сияя довольной улыбкой. «Ну, сейчас начнется», — вздохнула Маша. «Даже покушать не успели». «Неужто нашел отгадку, внучек?» — обрадовался Михалыч. «Высокий офицерский чин, Колымдай нежно погладил свой погон. Подразумевает высокий интеллект. «Я в Федюньке никогда не сомневалась», – пробасила Агриппина Падловна. «Давайте я вас обниму, голубчик», – предложил Гюнтер. «Клац!» – порадовался вместе с нами Дизель. «Не зря я столько времени на Федькино колдунское обучение убил», – приосанился под люстрой Лиховид. «Рассказывайте, Федор Васильевич», – попросил прагматичный Витарамус. Я горделиво приосанился, выбросил руку в сторону и начал. Шел я лесами дремучими, подымался на горы высокие, переплывал моря глубокие, пробирался пещерами темными. «А в ухо, внучек?» – предложил дед, наливая мне чай. «И в ухо чудовищу заморскому заехал», – подтвердил я. «А как же без грандиозных баталий?» «Завязывай, босс», – попросил Аристофан. «Не томи в натуре, а?» Я сел в свое компьютерное кресло, крутнулся на нем, а потом торжествующе обвел взглядом сотрудников. «Холм!» «А знатная могилка получится», – кивнул Михалыч, «коли не перестанешь над нами издеваться». «Покрасоваться не даете», – продолжал улыбаться я. «Ладно, слушайте. Сейчас меня дед Мировид поймал и рассказал, что он в нашем холме порылся, и знаете, что он там нашел?» «Подарок монсеньору», – зевнула Маша. «Ничего сложного». «В том числе», – кивнул я. «Там вообще, деда, радуйся, настоящая сокровищница». «Все до грошика в казну», – четко среагировала главбух. «А как же иначе-то, Агриппина Падловна?» – завопил я, украдкой подмигнув Михалычу. «Строго под опись, порядок знаем». «Конкретней, босс», – попросил Аристофан. «Что за подарок?» Я перестал дразнить коллег и рассказал обо всем, что знал. И про руку, и про корону, и про древнего колдуна. Правда, имя я его забыл. Не страшно, Мировид придет, напомнит. Да и не особо важно это сейчас. Можно считать, что ничего и не забыл. «Настоятельно рекомендую», – серьезно сказал Витарамус, – «не акцентировать все внимание на этой вашей короне, Федор Васильевич. Еще неизвестно, какими свойствами она обладает». «Оденет ее государь», – хихикнул Аристофан, – «и потолстеет реально». «Тут-то всем и хана придет», – кивнул дед. «А Витарамус дело говорит. Надо там хорошенько все обшарить». «И вот тут-то начинаются проблемы», – вздохнул я. «У нас же все тут под контролем царя-батюшки, помните?» «Угу. Надо его как-то заблокировать, что ли». «Это вы о чем сейчас, Федор Васильевич?» – даже приподнялся с лавки Колымдай. «Нанести вред государю я позволить не могу». «Кто-то только что про интеллект распинался», – ехидно протянула Маша. «Успокойся, Колымдай», – хмыкнул я, – «никто Кощею не угрожает, даже если и захочет. Хм. Надо просто придумать что-нибудь, чтобы он не отследил наши изыскания, понимаешь?» «Коньяком его упоить до полного изумления», – хихикнул дед. «Войну масштабную затеять», предложил наш милитарист, чтобы он на фронте днями и ночами пропадал. «Не вариант», – покачал я головой. «Сам же знаешь, он все равно наведываться домой будет, а то и вообще с часик поразвлекается на передовой, да удерет обратно во дворец». «Сказать ему», – выдал Аристофан, – «мол, ништяковую колдунскую штуковину нашли где-нибудь в горах. Пусть реально по пещерам поскачет, поищет ее». «Ну, ближе к делу», – признал я, – «только...» «Вернется без находки, всех убьет», – предупредила Маша. «Верно», – вздохнул я. И тут Гюнтер и выдал. «В отпуск государя отправить надо». «К девкам заморским», – облизнулся Лиховид. «А мне опять за него править?» – поморщился я, но задумался, переваривая идею. «Аяшки-матрешки!» – ворвался в канцелярию Мировид. «Лиховид, ты уроки выучил?» Лиховид обиженно отвернулся и забурчал что-то фольклорное в адрес своего бывшего учителя. «Как раз вовремя, дедушка Мировид», – кивнул я. «Нет, монитор я не могу задарить, самому нужен. Расскажи, пожалуйста, про эту сокровищницу в холме». «Большая!» – он развел в стороны руки. «Во! Ух, какая вилочка блестящая!» «Казенная!» – строго заявил Михалыч. «Не дам!» «А чего дашь?» – тут же перешел к конкретике древний колдун. «Тишку да Гришку отпустишь погулять?» «Вот расскажешь нам все и гуляйте», — согласился дед. «Сначала гулять, а все рассказы потом». Нашим кое-как, с трудом продираясь сквозь явно поврежденный разум древнего кудесника, все же удалось узнать немного про сокровища холма. Но вскоре устав, Мировид переключился с рассказа на выклянчивание у меня дизеля, безраздельное пользование. «Рука!» – напомнил я Мировиду. «Классная такая, мыслью управляемая!» «Пошли руку добывать!» – согласился он. «А Тишку да Гришку с собой возьмем!» «Вот это уж точно фиг!» – хмыкнул я. «Да и вот так сразу наугад я никому под холм идти не советую!» «Согласен!» – кивнул Колымдай. «Без четкого плана помещений туда соваться не стоит!» «Ну, тебе и карты в руки», — согласился я. «Бери наших призраков-кудесников и начинайте составлять план. А мы пока подумаем, как бы царя-батюшку в отпуск отправить, чтоб ему икалось в этом отпуске без остановки. Не хочу я снова в эту каторгу влезать». «А придется», — захекал Михалыч. «Коли уговорим Кощеюшку в дальние края отправиться, то кому, как не тебе, внучек, замещать его?» «Ну и сами бы могли!» – проворчал я что-то бредовое, а потом скинулся осененной идеей. «Верно! Вот вы и будете править вместо Кощея батюшки!» «Это все мясо!» – вздохнула Маша. «А я ведь предупреждала о трагическом воздействии на мозг всех этих ваших шашлыков!» «А есть шашлык!» – скинулся Аристофан. «С самогоном!» «Что, ента, ты задумал, внучек?» Дед отвесил подзатыльник бесу и повернулся ко мне. «Ну, придется по очереди царствовать», — развел я руками. «Явно мне же под холмом с дедушкой Мировидом ползать, а государству без царя нельзя». «Да, сиди, внучек», — поспешно начал Михалыч. «Царствуй на здоровье, а я уж за тебя в той пылюке и грязюке сам и потрудюся». «Даже и не переживай, внучек, все облазию, каждый грошик оприходую, а добуду подарочек Кощеюшке». Все дружно засмеялись, а Агриппина Падловна просто скрутила кукиш деду. «Без вариантов получается», — вздохнул я. «Ну, кто тут в цари первый?» «Я босс», — тут же выпалил Аристофан. «А царствовать в натуре реально можно будет». «Не нравится мне эта затея», – протянул Гюнтер, косясь на беса. «Ну, как это так? В цари по очереди». Мы долго еще обсуждали, крутили проблему и так, и эдак, но так ничего и не придумали, и поэтому остановились на том, что пока Колымдай с призрачными колдунами будет рисовать план древних складов и разрабатывать стратегию и тактику, мы все будем убеждать Кощея отправиться в отпуск. Ну, а с царствованием по очереди, как получится. Все эти события произошли вчера, а сегодня, как я уже и рассказывал, мы принялись за царя-батюшку, пока, правда, без особого успеха. Вот же кадр, а? Да кому другому предложи в оплачиваемый отпуск на солнечные острова к морю, пальмам и мулаткам отправиться, а Кощей ни в какую. Герой трудовых будней, блин. Перед очередной атакой на царя-батюшку я все же рискнул оторвать Колымдая от его вороха бумаг, которые он усиленно разрисовывал выданными мной ради такого случая карандашами, постоянно гоняя Лиховида и Мировида внутрь холма для уточнения деталей. «Ну, как тут у вас?» – Продвигается дело?» «Уже заканчиваем, Федор Васильевич», – оторвался от трудов тяжких Колымдай. «Сейчас план дочертим и будем маршруты передвижения по подземелью прикидывать». «Ага», – поежился я, не ощущая никакого желания лезть внутрь холма. «Хорошо». «Федор Васильевич», – вдруг предложил наш главный вояка. «А не попросить ли Кощея батюшку, пока он не уехал в отпуск, пополнить нам армию маленько?» «Так только что вроде пополняли. А что, проблемы? На юге войск не хватает. Кочевники, халифат. Ты меня не пугай, Колымдай». «Все в порядке», – улыбнулся он. «Просто на всякий случай, да и момент удобный. Хочется довести наши вооруженные силы до оптимального количества. Попросим сразу 50 тысяч и больше не будем беспокоить государя». «Перестраховываешься?» – понял я. «Ну, в принципе, почему бы и нет? Расходы на армию самые минимальные, а мало ли что случиться может, а у нас бац и войска наготове». «Я именно об этом», – кивнул он, – «на всякий случай». «Ну, пойдем тогда и сходим», – поднялся я с лавки. «Чего тянуть? Заодно лишний раз на мозги царю-батюшке этим отпуском покапаем». «Не наиграетесь никак», – фыркнул Кощей, когда мы изложили ему нашу просьбу о пополнении армии. «Исконные русские земли в Африке освобождать надумали». «Только прикажите, ваше величество», – вытянулся я перед Кощеем по стойке смирно. «Хоть Антарктиду освободим». «Чем бы дитя не тешилось!» – проворчал царь-батюшка и встал из-за стола. «Пошли на крышу! Будет вам армия, вояки!» Ну и все. Делов-то оказалось. Правда, вынужденно проторчали часа два на солнышке, пока пополнение скелетов собралось у города. В окрестностях-то Кощей давно всех поднял, и новобранцам пришлось издалека добираться. А потом все уже по накатанной пошло. Кощей, заскучав, ушел, передав власть над скелетами Колымдаю, а я побежал тиранить Дизеля, чтобы он нам подобрал пяток ответственных и продвинутых генералов из числа своего дворцового общества скелетов. Потом я им нарисовал фломастером на черепах отличительные знаки, поломал немного голову над именами, а потом за них уже взялся Колымдай, знакомя их с новыми частями. Надо будет не забыть приказом все это оформить. Без бюрократии никак. 100 тысяч! Довольно потер ладонями Колымдай, улучив свободную минутку. 100 тысяч, Федор Васильевич! И это не считая частей бесов! Ух, и развернемся же мы теперь!» «Ты чего затеваешь?» Подозрительно покосился я на вояку. «Не-не», – поспешил он успокоить меня. «Теперь нам никакой противник не страшен с такими-то ребятками. Границы все запрем, никакая вражина не проскочит». «Лишь бы ты только эти границы выравнивать не начал», – вздохнул я. «Ладно, агрессор, пойду наших созывать на новую атаку на царя-батюшку». Атаки не получилось. Очень серьезный и встревоженный Кощей сам заявился в канцелярию и прямо с порога начал отдавать резкие быстрые команды. «Петька, Михалыч, живо мчитесь в Путятич. Шмат разум при вас? Отлично. От Радика вызов пришел, говорит, снова гоблины у него появились». «Гоблины?» – поразился я. «Мы же их всех того!» «Да и командовать теперь ими некому!» «Вот и вы знаете!» – рявкнул царь-батюшка. «Марселина, с ними отправишься!» «Ну вот!» – вздохнула Маша. «Поднять армию, государь!» – вытянулся перед Кощеем Колымдай. «Позже! Сейчас сведения собрать надо!» «Сам удивляюсь, мы же вопрос с гоблинами решили!» «Разведать в натуре надо!» – закивал рожками Аристофан. «Вот именно!» – благосклонно взглянул на беса Кощей. «Закинешь Колымдая в Никифоров, пусть с тамошним князем поговорит, а сам со своими бандитами в Крестополь к Ставросу и в Старград к Юрию смотаешься. Поговорите с князьями, порасспрашивайте их». «У меня бойцы!» – тихо проворчал Аристофан и в голос добавил. «Сделаем, государь, без базара». «Ну, и чего стоим тогда?» – проворчал царь-батюшка. «Живо в дорогу, бездельники!» «Ничего не понимаю, деда!» – протянул я, пряча коробочку со шмат разумом в карман, когда мы переместились во дворец Радислава Первого. «Кто бы сомневался!» – ехидно протянула Маша. «Ай, милай!» – окликнул Михалыч, выпучившего на нас глаза боярина. «Рот-то прикрой, и покличка нам царя живенько!» «Почему по булавочной связи все не вызнать?» – продолжал удивляться я. «А лентяй ты, внучек!» – фыркнул дед. «С глазу на глаз оно куда как верней разговор будет, да и тебе прогуляться не помешает. Аппетит нагулять. Совсем ты у меня плохо стал кушать, внучек». «Ой, не начинай, деда!» – взмолился я. «Ну, где там Радик?» Не было тут никаких гоблинов. Радик клялся, что он тут ни при чем, что никаких просьб о помощи не передавал. Зато утащил нас за стол, и пришлось, чтобы не обижать царя всея Руси, отобедать с ним. Хотя аппетита и правда особого не было. «Может, с перепою вызвал, да наболтал глупостей?» – пожимал плечами Михалыч, когда мы перед отправкой домой решили сделать небольшой мацион, прогулявшись по путятичу. «Пошли, на местный базар сходим. Я Тишке да Гришке петушков на палочке куплю». «И мне!» – одобрил идею я. «Ну, будем считать, ошибка произошла. И это даже хорошо. Не хотелось бы еще раз с этими зелеными бандитами столкнуться», согласилась со мной Маша. А в канцелярии нас уже поджидали Колымдай с Аристофаном. «Пурга какая-то, босс», заявил бес, едва мы вышли из магического перехода. «Реально царю лапшу на уши повесили». «Ложные данные», подтвердил Колымдай. «Нигде ни про каких гоблинов и слыхом не слыхивали». «Пойду царю-батюшке доложу», – пожал я плечами. «Я так и думал», – добродушно кивнул мне Кощей после моего доклада. «Ну, какие гоблины? Но проверить надо было». «Вы, кстати, подумали насчет отпуска, ваше величество? На Кипре, говорят. Чудо, как хорошо сейчас! Бархатный сезон!» «Сгинь!» – поблагодарил меня за заботу и проделанную работу царь-батюшка. А вот коллеги встретили меня в канцелярии настоящим хороводом и восторженными воплями. А нет, не меня. Чествовали Машу. Я с удивлением уставился на сотрудников, выплясывающих вокруг гордо стоящей посреди кабинета вампирши. Тетка Ягута в гости заходила, мухоморовкой угостила. «Машка у нас реально гений, босс!» – подмигнул мне Аристофан. «Мне все это говорят», – скромно подтвердила Маша. «Хотелось бы подробностей», – потребовал я, – «и я сейчас не про гениальность». «У мадмуазель Марселины есть план, как заставить Кощея батюшку отправиться в отпуск», – торжественно пояснил Колымдай. «Бабы!» – восхищенно помотал головой Михалыч. «Ишь, Евино племя!» «Отдыхайте, месье Теодор», – подтвердила Маша. «За дело возьмутся дамы». Мы сами процесс выдворения царя батюшки в отпуск не видели, но Гюнтер, томно улыбаясь, поведал, как Кощею заявилась делегация придворных дам с проектом обновления внешнего и внутреннего декора дворца, притащив с собой для наглядности образцы материи для штор, ковриков у дверей и кипы зарисовок залов и коридоров с обоями, гобеленами и просто настенной росписью. Царь-батюшка выдержал 10 минут. Нет, не убил делегацию, он же у нас джентльмен, просто взвыл, как пароходная сирена, и исчез в зеленом магическом облачке. «Когда государь, тщательно маскируясь, вернулся», – докладывал нам Гюнтер, – «он тут же велел подать его походные плащ и сапоги и наточить малый меч. А вам, Федор Васильевич, он велел передать, что раз вы так горячо о его благополучии заботитесь, вам и париться на троне вместо него». «Удалось!» – завопил я. «А где сейчас, царь-батюшка?» «Кто же его, загадочного нашего, знает?» – вздохнул дворецкий. «Так поспешно удрал, отправился на отдых, что я едва успел ему котомку с бутербродами собрать. Уже на ходу в карман его плаща сунул бутылку коньяка и десяток сигар». «Внучек, а ты что-нибудь ощущаешь?» Дед пощелкал пальцами. «Уже свалилось на тебя бремя власти? Кощеем себя почувствовал?» «Да кто его?» Я прислушался к своему организму. «С этой новоприобретенной силой нифига не понять, деда. Вроде есть что-то такое. У меня же сейчас и так с дворцом контакт постоянный». «Будем считать», – заявил Колындай, – «что Кощей батюшка благополучно в дальние края отправился. Можно начинать операцию по добыванию царского подарка». «А если государь типа рядом?» – с сомнением почесал между рожками Аристофан. «Мы только начнем, а он реально так, а вот и я. И давай всем конкретно башки рубить без разбора». «Что скажешь, Гюнтер?» – повернулся я к дворецкому. «У тебя же всегда связь с царем-батюшкой есть». «Во дворце его точно нет», – заверил он. «Я бы знал». «Действуйте, Теодор», – сказала Маша. «Если что, мы вас прикроем». «Все вместе действовать будем», – проворчал я. «Чего это я за всех отдуваться должен? И вообще, пусть вон Аристофан или Колымдай все там внизу разведают с дедушкой Мировидом, а я уж на последней стадии и присоединюсь. Они же у нас вояки, вот и пусть воюют там». «Из чего удумал?» Мировид вылетел из стены, облетел вокруг Колымдая, а к Аристофану даже зачем-то принюхался. «С тобой, Федька, пойду, и не спорь со мной, ёшки-матрёшки, мне лучше знать, как и что делать надо». «Ну, деда, Мировид», — попытался я образумить старого маразматика, — «Колымдай с Аристофаном у нас знатные вояки. Я пока там плестись буду по лабиринтам этим, ты с ними уже до руки своей волшебной доберешься». Мировид сунул мне под нос кукиш. «Или с тобой идем, или гори она синим пламенем, янта рука. Потерплю пару веков, подберу хорошего сотоварища, тогда и добуду ее». «Ну зачем я тебе, дедушка Мировид?» – вздохнул я. «А с тобой весело», – заявил колдун. «Знатно ты верещишь, когда пугаешься, ешки-матрешки».